А зачем у тестя, у тещи, у Оленьки на ногах когти? Да все за тем же, чтоб духовность сторожить, чтоб на страже от мышей быть. Мимо не прошмыгнешь. Для того и три забора вокруг терема навороченные, для того и охрана строгая, для того и обыскивают при входе, потому что будь ты хоть кто, хоть самый, что ни на есть жених или другой особый посетитель, а мышь с собой пронести можешь и сам не заметишь. В волосах, если колтун, она тому не сдосвить может. В карманах бывает, в валенке. Уж для того это ясно, что яснее не бывает. А вот не понимал, и болезнь не понимал, думал не весь что, а болезнь в головах, болезнь, невежество людское, дурь, своеволие, темнота, когда думают, что, мол, ничего, пущай в одной избе и книга, и мышь побудут. Эван, книгу-то в одну избу с мышью, страшно и представить. И вот ведь упрямство какое у гадин, ведь можно подумать, что им читать не дают, стихи отымают, али эссе какой. Для чего ж государство писцов завело? Для чего рабочие избы понаставило? Грамоте учит, письменные палочки выдает, бересту обдирает, книжицы берестяные шьет. И может государство от этого только забота лишняя, напряг, беспокойство. А все для народа, все для него. Налови ты себе мышей, ради бога, да и сменяй на книжицу, да и читай туды. От гнева сжимал кулаки, метался на лежанке, а в голове все ясней да ясней становилось, вроде как просторы раздвигались. Господи!